пусть погибнет она за весь город одна. Дождавшись, когда в доме стихнет телевизор в дальней комнате домработницы, мы по очереди вылезли через окно. Лена переживала, чтобы мы не помяли розы. Но вроде обошлось. Ночной воздух, наполненный ароматом свежести и солоноватым привкусом воды, принесенным ветром от реки, опьянял. У меня даже закружилась голова, а по спине и плечам побежали мурашки. В небе яркой вспышкой полыхнула первая молния, подсветила верхушки сосен и усадьбу потусторонним розовато-фиолетовым сиянием. Потом еще одна молния вспорола напряженные облака. Влажность густилась в воздухе, обещая скорый дождь. Мы решили подойти к зданию усадьбы со стороны небольшой лощинки. Под нами похрустывали ветки, а сосны над головой сплетались в тугие узлы. Не хватало только ухающей совы, чтобы сделать наше приключение еще более жутким. Вскоре деревья расступились, и мы вышли на поляну, залитую лунным светом. Отсюда открывался вид на широкий пологий холм. Там возвышалась мельница. Сейчас в ночной темноте она выглядела жутковато громадной, неприступной. Крылья ее, внешне неподвижные, на ветру издавали легкое зловещее поскрипывание. «Это просто заброшенная мельница», — тихо сказала Лена, поправляя поясную сумочку с фотоаппаратом. «Никакой чертовщины не существует». Суслика мы послали вперед разведывать подходы к усадьбе. Он, ориентирующийся на местности, со звериным чутьем сразу же исчез, будто сквозь землю провалился. В молчаливом и напряженном ожидании мы пробыли еще минут 10. Вовка возник перед нами так же неожиданно, как исчез. Подход свободный, вокруг ни души. Не похоже, что усадьбу охраняют. Тут же частная территория, так просто не зайдешь. Наверное, просто закрывают двери, да и все. Дальше встал вопрос, как проникнуть внутрь. Все окна первого этажа были плотно закрыты, а второго заделаны плотным черным материалом. Осуществить вторжение, не оставив следов, было абсолютно нереально. «А если снова через решетку?» — предложил Вовка. «Попадем в подземный ход, по нему и подойдем. Если ту нашу дверь не закрыли, сможем попасть внутрь усадьбы». В темноте найти в кустах вход в подземелье было не так просто. Еще сложнее оказалось открыть решетку с нашей стороны. Видимо, после нас старик прошелся и снова закрыл ее на задвижку. Хорошо, что у меня с собой был нож, но в одном месте петли пришлось просто сбивать камнем и ногами. Попав внутрь, мы пригнулись и потопали по вчерашнему пути, стараясь ступать бесшумно. На всякий случай. «Чего мы на ощупь бредем?» — пробормотал Вовка, и в его руке вспыхнул карманный фонарик. Едва заметный луч пересек темноту. Идти стало гораздо веселее. Тусклый свет размазывал наши крадущиеся тени кривыми кляксами. Шаги гулко отдавались от стен. Я ощущал запах сырости и чего-то еще, кислого и едкого. Вскоре мы были у разветвления, где столкнулись со стариком, и тут меня заинтересовал соседний коридор. Интересно, куда он вел? Мы с Леной тоже зажгли фонарики. Их слабые лучи выцепили из мрака влажные каменные плиты. Впереди показалась, как будто бы раньше замурованная стена, но от кладки, загораживающей проход, осталась только куча обломков. Я почувствовал на лице прикосновение липких ниточек паутины, перешагнул битый кирпич и ступил в темный коридор. По моему затылку пробежал легкий ветерок. Я почувствовал, как холод все дальше пробирается под толстовку. Пространство впереди неуловимо переменилось. Из темноты выплыли железные прутья, переграждавшие дорогу. Они образовывали некое подобие створок. Сбоку возвышалась непонятная куча, накрытая брезентом, закрепленным поверху обломками кирпича. «Пойдемте отсюда», — поежился Вовка, но меня магнитом тянуло получше осмотреться. «Как будто ворота», — прошептала Лена. «Может, тут раньше была подземная тюрьма?» Я толкнул одну створку, образовалась щель, куда легко было протиснуться боком. Пространство снова сужалось и, кажется, заканчивалось тупиком. Посветив, я заметил скрюченную фигурку в дальнем углу. Сердце ухнуло вниз. Сдавленно охнув, я медленно приблизился и осветил тело фонариком. То, что предстало взору, потом долго преследовало меня в кошмарах. Девушка, очень похожая на мое вчерашнее видение, была мертва. и уже не первые сутки. В белой простыне со спутанными светлыми волосами она лежала на каком-то подобии подстилки и молчала, как я не пытался мысленно ее позвать. Что еще страшнее, она была прикована за ногу к цепи, уходившей в стену. Тело было частично обескровлено. Я заметил разрез в месте пересечения шеи с грудью. Он как будто пересекал сонную артерию и яремную вену. Кровь, по всей видимости, это была именно она, стояла тут же, в прозрачных стеклянных бутылках. Друзья, напиравшие сзади, одновременно издали стоны ужаса. Вовка даже выругался от испуга. Как завороженный, я не мог отвести глаз, пока вспышка не заставила меня моргнуть. Лена, оправившись от первого шока, нервно защелкала фотоаппаратом. «Светите быстрее! И ты, Вовка!» «Меня сейчас вырвет», — просипел суслик, но направил фонарик в нашу сторону, стараясь не смотреть на труп. Сглатывая подступившую тошноту, я тоже отвел глаза и в нише стены заметил какие-то старого вида книги и листы бумаги. «Заберем?» «Сразу поймут, что тут кто-то был. Лучше сфотографировать. Давай, держи ровно». Примерно через минуту, показавшуюся вечностью, сверху что-то звякнуло. «Тссс». Я поднес губам указательный палец и, подавшись к Лене, шепотом произнес: «Слышишь? Как будто шаги. Может, ветер? А вдруг Полесов вернулся? У него катер, в любое время может. Валим на воздух, потом обсудим». Вовка выдвинулся назад первым. Стараясь двигаться бесшумно, мы устремились за ним, погасив фонарики. Лабиринт сразу взял нас в свои темные объятия. Давящая тьма казалась нескончаемой, но скоро впереди едва слышно запел ветер и зашелестела вода. Не успели мы выбраться на берег, как злой барабанный залп грома отстучал свою очередную партию, и на голову нам посыпались капли дождя. Небо растрясло, наконец, свою копилку, и теперь сыпало на изголодавшую землю монетки влаги.